Глава 19. «Да вы серьезно?» — кричит братец, когда мы с Олей находим огромную поляну грибов на месте, где он только что прошел. «Как они это делают?» — обращается к похохатывающему Марку. А Ленин пожимает плечами. «Притворись просто деревом, которое носит корзинку, и успокойся». «Да реально, я даже поганки ни одной не нашел. Даже ты успехи делаешь». «Это потому, что я внимательнее всегда был». Марк выпячивает грудь, а у самого уголки губ разъезжаются от улыбки. Стас бесится, дуется. «Да с чего вдруг?» Марк выгибает бровь, и я вот чувствую, что он сейчас скажет что-то такое, что Стасу очень не понравится. «А с того, что ты как-то сел на ежа, тупо не заметив его». Стас шумно выдыхает. Оля прикрывает рот и тихонько хихикает. «Да он маленький был», — упирается братик. «Ага, настолько маленький, что...» «Заткнись, а!» — рычит Стас, косясь на Олю. Она давится следующим смешком и делает вид, что занята сбором грибочков. «Боже, он его сейчас прихлопнет!» — бормочу, косясь в сторону парней. «Боюсь спросить, кто кого». Оля тоже начинает посматривать на парней. «Стас, Марка!» «За что?» Я всматриваюсь в лицо Оли. Она выглядит искренне заинтересованной. «Ну как?» — скидываю руки. Он не любит, когда начинают всплывать такие истории из его жизни. Оля удивленно хлопает глазами. «Да ладно! Это же так классно, когда есть такие воспоминания. Он же никого не мучил, не издевался». «Ну, тот еж был бы с тобой не очень солидарен. Представляешь, бежишь такой по травке, и тут на него надвигается ж...» «Я все слышу!» Рычит братец, и в меня прилетает шишка. Мы с Олей взрываемся хохотом. «Эй, не буянь, дружище!» Вступает Марк. Тоже швыряет в брата снаряд с елки. Стас скидывает брови. «Это война?» Упирает руки в бока. Марк запускает вторую шишку. Ну и после этого начинается какой-то кошмар. Шишечное побоище. Мы с Марком выходим победителями. А Стасу приходится долго выковыривать шишки из карманов и капюшона. «Так и знал, что вас в армии фигне учат». «Ой, не плакай. Вот тебе мухоморчик в качестве утешительного приза». Стас в ужасе округляет глаза. «Ты решил меня еще и травануть? Вот так у меня друг». В прекрасном настроении возвращаемся в домики. «Ну что, шашлычки?» Марк потирает руки. «Ага, мы за дровами на въезде видели». «А что, угли не догадались купить?» Хмурится Марк. Стас хмыкает. «Смотри-ка, какая белоручка! Дрова наши, все, мужик!» Долбит Оленина по спине. Марк не успевает поймать ухахатывающегося братца. «Зараза!» «Один-один», — бормочу под нос, попивая сок. «Ты про что?» «Ну, в шишках ты его уделал, а в дровах, увы, он тебя». Развожу руками и изображаю сожаление. Марк опирается на стол и наклоняется ко мне. «А ты на чьей стороне, Настеныш?» «А я, Оленин, на стороне справедливости». Чмокаю его в щеку и уворачиваюсь от его загребущих ручек. «Но-но!» «Пижамка». Марк лежит, раскинувшись на кровати с руками за головой, и следит за мной хищным взглядом. Смотрю на свой внешний вид, пожимаю плечами. Вроде ничего провокационного. Шорты и свободная футболка. Зайцами. Розовыми. Такая типично девочковая. Глаза Марка темнеют, когда он осматривает меня с головы до пальцев ног. «А мне надо было взять себе мальчуковую?» Подкалываю его. «Это было бы легче, конечно», — бормочет Оленин, сжимая губы. Хмыкаю, довольная, что смогла на него такое впечатление произвести. Марк не сводит с меня глаз. И от его взгляда становится жарковато. «Не против, если я открою окно?» — тыкаю на окошко. Жарко стало. Марк, понимающе ухмыляется. Закатываю глаза и качаю головой. Он меня раскусил, но ему не обязательно об этом знать. Не хватает свежего воздуха. Обмахиваюсь ладошкой. Чувствую себя мышкой, за которой охотится огромный наглый кот. Марк в роли кота идеален. Вальяжно лежит без майки, в одних черных шортах. «Ну, открой, если не хватает воздуха», — урчит Марк. «Мне очень тяжело не пожирать его тело глазами. Практически невозможно. Это же Оленин. Моя мечта подростковая, детская даже. И вот он лежит передо мной, и я могу пялиться на него сколько хочется. Взгляд так и сползает по груди к пупку. Пир для глаз». «Сюда иди, Настеныш». Кивает на кровать рядом с собой. Щеки вспыхивают под его взглядом. Переступаю с ноги на ногу, покусываю губу. «Серьезно, двигай ко мне, а то я сейчас встану». Не договаривает. Прищуриваю, складываю руки на груди, пока за ребрами колотится сердце от волнения. Ладошки потеют, да и с дыхалкой происходит что-то непонятное. Одышка начинается, которой я никогда не страдала. А то что? Встану и сам притащу. Хихикаю. Марк вскидывает брови. Не веришь? Мотаю головой. Ты мне не веришь? Уже с нотками угрозы. Все же начинает приподниматься. С визгом отскакиваю от кровати, когда его рука пролетает в сантиметре от моей ноги. Ну, держи, сладкая. Один резкий рывок, и я уже лечу на кровать с громким хохотом. Марк, прекрати! Приземляюсь с шумным выдохом. Сверху нависает Оленин. А я предупреждал Настен. Его глаза блуждают по моему лицу, пока я пытаюсь справиться с быстрым дыханием. Кажется, еще немного, и мое сердце выскочит из груди. А я не поверила. Какая плохая я. Марк довольно урчит и проводит носом по моей щеке. Вслед за его носом по коже разбегаются мурашки. Резкий вдох, моя грудь встречается с его, и глаза Оленина темнеют. Как будто тумблер переключили со светлого положения на практически черное. «Надо тебя наказать», — прикусывает мочку уха. Выгибаясь ему навстречу, а Марк стискивает мою талию с такой силой, что перед глазами вспышки получаются. Ойкую. Захват тут же ослабевает. «Прости. Очень сложно держать себя в руках, когда ты так близко». «Зачем?» Поворачиваю лицо к нему, и мы сталкиваемся носами. Марк хмурится. «Что зачем?» Сглатываю. Пытаюсь смочить пересохшее горло. Пульс ускоряется настолько, что становится страшновато за свое состояние. Набираю смелости, чтобы ответить на его вопрос. «Зачем держать себя в руках?» Марк, прикрывая глаза, упирается в мой лоб своим, и из него вырывается приглушенный рык. «Потому что еще рано. Ты не готова, мы мало вместе, мы... Фиг знает, что еще может быть». Я ухмыляюсь. Марк распахивает глаза и подозрительно косится на меня. «Одно твое слово, и я пошлю все свои страхи в далекое пешее». Удивленно выгибаю бровь. «А чего ты боишься, Марк?» Он заправляет мне за ухо волосы и кривит губы. «Что ты пожалеешь?» Обхватываю его лицо ладошками и притягиваю к себе. С наслаждением втягиваю его нижнюю губу, и из нас одновременно вырываются стоны. «Насть!» Марк на секунду отстраняется. «Точно?» Смотрит в глаза. «Боже, мой пульс в припадке! Да я сама все дрожу после простого поцелуя. Все тело полыхает при мысли, что мы станем ближе с Марком. Хочу ли я?» «Да». «Боюсь ли?» «Нет». Уверенно киваю. «Ты же понимаешь, что потом не отмотать будет». «Ты меня отговариваешь или себя уговариваешь прекратить?» Марк моргает и трясет головой. Его губы складываются в коварную усмешку. «Я не настолько благородный и не собираюсь отказываться от такого подарка». Сам уже меня целует, и его ладонь пробирается под футболку, щекоча кожу. Каждое движение губ, рук уносит меня из реальности. И я с наслаждением погружаюсь чувственную негу.